74. Веспасиан, между тем, еще раз взвешивал, насколько он готов к войне, насколько сильны его армии, подсчитывал, на какие войска у себя в Иудее и в других восточных провинциях он может опереться. Когда он первым произносил слова присяги Вителию и призывал на него милость богов, солдаты слушали его молча, и было ясно, что они готовы восстать немедленно. Муциан к Веспасиану относился сдержанно, благожелательно, а Титу явно симпатизировал. Префект Египта Тиберий Александр, смотри примечание 164, знал о замыслах Веспасиана и одобрял их. Веспасиан полностью полагался на третий легион, переведенный им из Сирии в Мезию, и рассчитывал, что остальные иллирийские легионы в нужный момент тоже последуют за ним. Смотри примечание 165. Примечание 164. Префект Египта назначался из числа римских всадников. Он ведал администрацией и финансами этой важнейшей провинции, от которой зависело снабжение Рима хлебом. Командовал размещенными в ней двумя легионами, а на некоторых религиозных церемониях выступал как фараон Египта, наследник древних царей этой страны. Он таким образом являлся одновременно местным правителем и римским магистратом, объединявшим в одном лице проконсула, пропреторского легата и прокуратора. Неудивительно, что должность префекта Египта рассматривалась как вершина карьеры всадника. Тиберий Александр происходил из известной в Египте еврейской семьи. Дядя его был видный философ Филон Иудейский. Отец пользовался влиянием при дворе императора Клавдия. Последний пожаловал Тиберию всадническое достоинство и назначил его в 46 году прокуратором Иудеи. В 63 году он уже один из самых видных всадников, смотри аналы, и советник Корбулона во время его походов в Азии, в конце правления Нерона становится наместником Египта. С 70 года состоит при Тите в Иудее. Примечание 165. Смотри примечание 206 книги 1. Расчеты Веспасиана полностью оправдались. Сравни главу 85. Конец примечаний. На то были основания. Вся армия возмущалась наглостью солдат, приезжавших сюда от имени Вителия, их свирепым видом, их грубой речью, их манерой насмехаться над окружающими и считать всех ниже себя. Но нелегко решиться на такое дело, как гражданская война, и Веспасиан медлил, то загораясь надеждами, то снова и снова перебирая в уме все возможные препятствия. Два сына в расцвете сил, 60 лет жизни за плечами. Неужели настал день, когда все это надо отдать на волю слепого случая, воинской удачи? Частный человек волен сам решать, добиваться ли осуществления своих замыслов или отказаться от них. Он может взять от судьбы больше или меньше, как захочет. Перед тем же, кто идет на борьбу за императорскую власть, один лишь выбор – подняться на вершину или сорваться в бездну.